Телефон заорал дурным голосом, и Алевтина Ивановна Петровская сразу догадалась, кто звонит. Звонки от невестки она всегда чувствовала верхним чутьем. Алевтина Ивановна не спеша взяла трубку. «Алевтина Ивановна?» – послышалось из телефона. «Я? Кто же еще?» – ответила Алевтина Ивановна и подумала. «Вот интересно, почему она всегда спрашивает? Ведь мой же номер на мобильнике набирает». «Это Катя, невестка ваша». «Я догадалась», – справедливо заметила Алевтина Ивановна. «И представляется она каждый раз, как будто у меня в телефоне ее имя не высветилось. Вон же ясно написано «Екатерина». Сразу понятно, кто звонит. Очень удобная штука». «Так нет, она почему-то обязательно уточняет». «Здравствуйте, Алевтина Ивановна», – торжественно провозгласила невестка. «И тебе не хворать», – как обычно ответила Алевтина Ивановна. «Алевтина Ивановна, у меня к вам большая просьба». Голос у невестки стал жалостным. «Да что ты! А я думала, ты хочешь узнать, как свекровь поживает. Ну, чего у тебя там?» Алевтина Ивановна и так сразу догадалась, что невестке чего-то надо. Если б ей ничего не надо было, то шиш бы она когда-нибудь свекрови позвонила. Уж здоровье Алевтины Ивановны точно невестку ни капельки не интересует». «Мне в командировку надо срочно уехать». И этому Алевтина Ивановна тоже ни капельки не удивилась. «Опять в Анадырь или еще куда подальше?» Для порядка поинтересовалась она. «Невестку вечно в какую-нибудь тьму таракань засылают. Видать, из мужиков никто ехать не хочет, так они девку подневольную туда запихивают. А она и едет. Понятное дело, сейчас с работой вон как тяжело. Поди найди, да еще чтоб платили так прилично». «Нет, на этот раз повезло. В Париж». Чувствовалось, что невестка несказанно рада и гордится собой. «Обрадуешься тут. Кто б не обрадовался-то?» «Ух ты! Действительно повезло. Поздравляю!» Алевтина Ивановна представила, как хорошо бы было ей самой сейчас отправиться в Париж. Париж был ее мечтой. Не зря говорят «увидеть и умереть». Вот до чего Алевтине Ивановне хотелось хотя бы одним глазком поглядеть на Париж. Там же и эти поля их Елисейские, и башня Эйфелева, и духи Шанель. «Сейчас будет просить, чтобы я с Павлушей на это время пожила. Видать, сватья моя совсем заработалась, некогда ей. Уж я-то понимаю, если б та спокойно на пенсии сидела, видела бы я внука, как свои уши». Такие вот прозаичные мысли напрочь перечеркнули в голове Алевтины Ивановны прекрасные парижские картины. «Вы с Павлушей не побудете, пока я в отъезде?» «Конечно, побуду. Когда едешь-то? Надеюсь, не сегодня? Мне же вещички кое-какие собрать надо, да свекру твоему сухой паёк заготовить». Муж Алевтины Ивановны всегда с большим недовольством относился к отлучкам жены в дом сына, но сам категорически отказывался ехать с ней. «Я люблю ночевать в своей кровати», – говорил он строго, и никакие увещевания и просьбы не помогали. Поэтому Алевтина Ивановна изо всех сил старалась, чтобы супруг не заметил потери бойца в ее лице. Она всегда оставляла ему идеально убранную квартиру, полный холодильник еды и наглаженную одежду на каждый день. Более того, пока Павлуша находился в школе, она моталась через весь город к себе домой и восстанавливала там и порядок, и наполненность холодильника. Конечно, можно было бы на время невесткиных командировок забирать Павлушу к себе, но тогда пришлось бы возить его в школу на другой конец города, и ребенку из-за этого надо было бы вставать ни свет ни заря. Кроме того, в отсутствие невестки Алевтина Ивановна всегда мечтала хоть немного облегчить, как ей казалось, чрезвычайно тяжелую жизнь сына. Подкормить как-то, обиходить, поцеловать лишний раз. Он хоть и на пятом десятке уже, а все равно для нее по-прежнему мальчишка. И вот в первый раз она будет в доме сына без него, а одна с внуком Павлушей. «Конечно, Алевтина Ивановна, собирайтесь спокойно. Я специально заранее звоню. Ехать надо завтра. Мне в 1:30 из дома надо будет выехать». «Ага, заранее, значит, она звонит. А вот спасибо. А если б я не смогла? На даче, например, была бы вне зоны действия сети. Чего б тогда делать стало, бестолочь?» Пронеслось в голове у Алевтины Ивановны, но вслух она вежливо сказала: «Значит, вечерней лошадью летишь. А когда назад?» «В субботу. Меня всего-то 5 дней не будет». «Как 5? А почему у меня 6 получается? С понедельника до субботы как раз 6 дней. День приезда и день отъезда считаются как 1 день. Еще по ночам можно посчитать. Меня дома не будет ровно 5 ночей». «Ладно, 5 так 5. Завтра к 1:30 приеду». Приезжать раньше Алевтина Ивановна не собиралась. Она планировала приехать тютелька в тютельку, чтобы зайти в дверь, когда невестка будет из нее выходить. Неизвестно почему, но Алевтина Ивановна не могла находиться долго в одном помещении с невесткой. Та постоянно ее раздражала. Наверное, тем, что все-то она знала, все-то умела, все-то она видела. Тьфу! «Я могу за вами заехать и на машине довезти». «Обойдусь, на метро быстрее», — отказалась Алевтина Ивановна и подумала. «Довезет она меня. Да с ней ездить — это надо камикадзе быть. Опять же, в этой ее коробчонке по дороге в пробках надо будет беседу поддерживать. А о чем мне с ней беседовать? Про сына моего ей скучно, про Павлушу ей слова не скажи. Она его по науке воспитывает. Ни по какому вопросу ей мое мнение не интересно. У нее на все свое мнение есть, остальные неправильные». «Спасибо, Алевтина Ивановна, большое спасибо. Вы меня очень выручили». «Не за что. Это я не тебя выручаю, а Павлушу, но и сына моего каким-то образом тоже». Алевтина Ивановна позволила себе немного поворчать, для порядка. А то и так, как сивка-бурка, только свистни, она и рада бежать. «Все равно спасибо». «Пожалуйста, до завтра». Алевтина Ивановна нажала отбой и тяжело вздохнула. Вот уж точно, заради собственной невестки она бы и пальцем не пошевелила. Что и говорить, Сереженьке, любимому и единственному сыну Алевтины Ивановны, в жизни не повезло. Напоролся он на эту, не зная, что даже как и сформулировать. Нет, невестка, конечно, в целом положительная. Из себя ничего такая, внешне, можно сказать, эффектная, не курит, вежливая, воспитанная, работящая опять же. Что да, то да. Вон, по всей стране мотается. По несколько самолетов в день у нее бывает. Ужас просто. Это вам не бумаги с места на место от звонка до звонка перекладывать. Или где-нибудь в отделе кадров сидеть, как всю жизнь просидела Алевтина Ивановна. За сущие гроши ведь сидела. Конечно, в последние годы ей зарплату очень прилично прибавили. Так теперь сватье, да и невестке большая пенсия Алевтины Ивановны покоя не дает. Мол, незаслуженно дали. Радовались бы, что хоть у кого-то пенсия такая, чтоб с внуком можно было беспрепятственно оставаться. Ну да не о том речь. Плохо то, что невестка, кроме работы своей, ничего больше делать не хочет. Ни до чего ей дела нет. Павлушу на няню свалила. В этом, наверное, все ее научное воспитание и заключается. А Сережу так и вовсе забросила. Ухоженного-то мужика сразу видно. Ухоженный мужик весь из себя ладный, холеный, аж лоснится. Да вон хотя бы на супруга Алевтины Ивановны посмотреть. Ему скоро 100 лет в обед, а он вон какой орел. А Сереженька в лучшие-то свои годы наоборот, худющий, кожа до кости, бледненький и замусоленный весь какой-то. А самое главное, в глазах у него тоска беспросветная. За что не возьмется, все-то у него из рук валится. Вот Алевтина Ивановна как может и помогает. Когда с Павлушей посидит, когда обед сварит, когда белье погладит. Понимает, что невестке некогда. Вот горы неглаженного и копятся. Давеча невестке мультиварку подарили для экономии времени и облегчения домашнего труда. В этой мультиварке черта лысого приготовить можно так, что пальчики оближешь. Так она аж вся искривилась. Не нужна ей мультиварка, айфон ей подавай. Так ведь и не пользуется мультиваркой этой. Можно подумать, Алевтина Ивановна не знает. Она все знает. И доподлинно знает, что ее Сереженька раньше не такой был. И в школе он хорошо учился. Кружки свои биологические исправно посещал. Еще и спортом успешно занимался. Кандидат в мастера спорта, между прочим, по плаванию. И университет он с красным дипломом закончил, и на кафедре его работать оставили, и в аспирантуру без разговоров сразу приняли. Правда, тут он Катьку свою и встретил. Вот все сразу и пошло наперекосяк. Диссертацию с трудом защитил. На кафедре только благодаря руководителю своему, профессору Капитонову, держится. Слава богу. Но и там, на вторых ролях, да на подхвате так и остался. Из всего этого Алевтина Ивановна сделала вывод, что эта невестка так на ее сына плохо влияет. Оплела ему руки-ноги, как паук, и всю энергию из него высосала. Уж до чего Сереженька не хотел в Канаду ехать, все боялся от юбки невесткиной оторваться. Однако ничего, справляется и без нее. Вон хоть письма его почитать. У него же дела хорошо пошли, поправился даже. А уж на фотографиях видно, что глаза у него загорелись. Господи, Господи, спаси, сохрани сыночка моего. Понимаю, Павлуша без отца растет, зато отец жив-здоров. Может, так оно и ничего. Пусть пока она тут живет, а Сереженька там, будет ей деньги присылать, чтоб она на работе своей так не убивалась. А чего? Алевтина Ивановна перекрестилась и помчалась на кухню готовить супругу обед на неделю. Или, как там невестка сказала, на 5 ночей.